Глава 59. Следующая неделя прошла, скажем так, активно. Два коллоквиума, три практических, да и еще очередные попытки Раймонда научить нас создавать порталы. Конечно, провалившиеся. Я ходила на пары, выполняла задания, старательно зарабатывала себе оценки перед приближавшейся сессией, а сама с нетерпением ждала очередного выходного. Мне надо было поговорить с Раймондом, серьезно, на чистоту, рассказать ему о своих чувствах, дать понять, что я не против скорой свадьбы, даже без этих дурацких свиданий. Я успешно накрутила себя, каждый день в подробностях вспоминая все увиденные картинки-голограммы. Меньше всего мне хотелось, чтобы этот чешуйчатый гад ходил по борделям. Да, я ревновала, и уже не скрывала этого от себя, да и от соседок по комнате тоже. Такое скрыть невозможно. Слишком сильным оказалось это неожиданное чувство. Мне хотелось придушить Раймонда за его снисходительное отношение к адептам в целом, и мне в частности. Но в то же время я никак не желала делить его с какой-нибудь эльфиечкой или оборотницей. Ладони сами с собой сжимались в кулаки, когда я представляла, как после пар Раймонд наведывается в бордель. Порталом, естественно. Как-никак архимаг. И потом, как ни в чем не бывало, возвращается в академию, чтобы и дальше учить нерадивых адептов. «Ты его убьешь на вашем следующем свидании», — насмешливо заметила как-то Нария. «Бедный мужик. Мне его заранее жаль. Он же тебе ни разу не дал повода ревновать, а ты себя уже изводишь». «А ему и не надо повода давать», — отрезала я раздраженно. «Я и так понятия не имею, где он шастает в нерабочее время». «Вот что любовь с живыми существами делает», — иронично проговорила Лара. И тут же, увернувшись от брошенной в нее подушки. «Ника, а Ника, а после свадьбы ты тоже будешь за ним присматривать? Тотальный контроль, как ты говоришь?» «Ай!» Очередная подушка, на этот раз брошенная с помощью магии, с более точным наведением, все же достигла своей цели, хлопнув изворотливую Ларку по спине. Я понимала, что веду себя глупо. И, возможно, моя ревность была наведенной. Я не удивилась бы, если бы к моим нынешним чувствам приложила руку моя прапрабабушка. Все же богиня любви. Понимала, да, но ничего поделать с собой не могла. Это все было намного сильнее меня. И потому к очередному выходному, а значит и потенциальному свиданию с Раймондом, я подошла как сжатая пружина. Только тронь, распрямлюсь. И кое-кому точно прилетит. Когда привычно открылся портал, я шагнула в него и, как обычно, оказалась в кабинете Раймонда. Сам он, одетый с иголочки, выглядел излишне спокойным. Словно у него все было в полном порядке. Впрочем, у него как раз и было, в отличие от меня. Я в своем простеньком платьице смотрелась рядом с ним серой мышкой. И это тоже меня задело. Знает же, что адептам нельзя особо выделяться из общей массы. Нет, специально. Я оборвала мысль на половине и решила прямо сейчас расставить все точки над «и». «Тар ректор, нам надо поговорить», — сообщила я ему, едва переступив порог кабинета. Раймонд решительно покачал головой, явно нацеленный совсем на другое. «Потом поговорим, адептка. Обязательно поговорим, но позже. А сейчас?» Он взмахнул рукой, открылся очередной портал. «Ладно, потом так потом». Мы вышли возле одной из рестораций. Довольно необычной формы, построенной в виде жемчужины, лежащей в ракушке. И если я правильно помнила все, что когда-то слышала от Лары, то... Получалось, мы в другом мире. Да, тоже магическом, но другом. И здесь правят эльфы и русалки. Впрочем, последние редко появляются на суше, предпочитают главенствовать в морях и океанах. Поэтому на материках власть в своих руках захватили эльфики. Красивые, высокомерные, богатые. «Это же вечная жемчужина?» — уточнила я. «Мир Аланатарель?» Раймонд с одобрением посмотрел на меня и кивнул. «Все верно, адептка». «Ну еще бы. Конечно, верно. Такое здание одно на все магические миры. Да и не магические, думаю, тоже. Считается, что его построил сам владыка океана Ренатарен. Когда влюбленный уговаривал одну из эльфиек родить ему наследника, эльфийка немного повыделывалась и отказалась. Мол, не хочу жить под водой во время беременности. Пусть и в воздушном пузыре. Ренатарен расстроился и отдал здание, которое строил для встреч с эльфийкой, кому-то из дальних родственников. А тот пустил его под коммерцию и основал здесь ресторан. И допускаются сюда самые сливки со всех магических миров. Лишь наиболее богатые, именитые, родовитые и так далее. Как оказалось, Раймонд входил в их число. Я представила себе, как рассказываю Ларе о посещении жемчужины, и злорадно ухмыльнулась. Обзавидуется же. Раймонд удивленно посмотрел на меня, но не успел произнести ни слова. Дверь ресторана перед нами распахнул седовласый метрдотель.